Теперь он не знал, куда нужно идти. Тех, кто должен был вести их, убило в первой стремительной атаке, и никто из оставшихся не представлял себе плана школы. «Нужно найти окно», — сказал Майкин за спиной, — «трансфигурировать лестницу. Это какая-то адская бездна, оставаться здесь дольше необходимого гиблое дело». Лично Ерген был согласен. Он не разделял суеверного страха перед Вальдемортом, как некоторые, хотя и уважал его репутацию. Сам Ерген предпочел бы вернуться через портал, но движущиеся лестницы направили их куда-то еще во тьме, и он не знал, как вернуться. «В большинстве школ есть площадки для квиддича», — заметил он. «Можно добраться туда и украсть школьные метлы. Их должно хватить, чтобы добраться до побережья». Они двигались быстро. От первоначального подразделения в 20 человек осталась половина. Мысль о необходимости разговора с семьями тех, кого он потерял, леденила Ергену кровь. Издержки профессии. Когда люди направляют друг на друга палочки, кто-то из них погибает. Но все равно мысль о разговоре беспокоила Ергена. «Надо было тройную плату требовать», — услышал он бормотание Магнуса за спиной. «Не следовало вообще браться», — сказал еще один. «Тихо», — приказал Ерген. «Говорят, эта ведьма провидится и видит все, что происходит в замке». Оставалось надеяться, что она не понимает норвежского, хотя с нее вполне могло статься. Они проскользнули в класс. «Мы на четвертом этаже», — сказал Магнус, подойдя к окну. «Сделать лестницу такой высоты будет нелегко». «Тогда веревочную лестницу», — отрывисто ответил Ерген. Он указал палочкой на стол, и мгновение спустя там появилась толстая веревочная лестница. 70 футов 71 в длину. Более чем достаточно, чтобы спуститься, и лестница была достаточно толстой, чтобы выдержать их вес. Присоединив лестницу к полу заклинанием вечного приклеивания, Ерген кивнул, и его люди, выбившие окно, начали разматывать ее. Ерген взмахнул рукой. Он был сильнейшим волшебником из всех, так что шел последним, охраняя тыл. Второй по силе волшебник отправится первым, чтобы охранять подножие лестницы, так как остальные будут уязвимы в процессе спуска. Двое наблюдали, пока один спускался. Они атаковали бы любого, кто попробовал бы напасть, воспользовавшись уязвимостью. Больше двух в выбитом окне не помещалось. Снаружи раздался крик. Магнус не успел бы еще добраться до земли. Ерген дернул головой, едва успев заметить, как нечто большое впрыгнуло в комнату, приземлившись на голову Майкина. Паук, размером со свинью. Майкин закричал, забулькал и упал. Ерген направил палочку, и зеленый свет ударил по монстру, но в комнату втекало все больше и больше, карабкаясь по стенам. Его люди выхватили палочки, но затем Ерген заметил, как что-то упало с потолка. Перуанский порошок взорвался, и все погрузилось во тьму. После этого Ерген видел смутные вспышки зеленого света и слышал крики своих людей со всех сторон. Когда что-то приземлилось на него, он ощутил невероятную боль. После этого он больше ничего не чувствовал. Он задыхался, жадно хватал ртом воздух, не привык бегать. Волшебники обычно работали не ногами, а головой. Редкая дуэль волшебников длилась дольше минуты, разве что у самых умелых и опытных. Для засады Макрух выносливость тоже не требовалась. Но вот о выпитом вчера вечером он успел пожалеть. Башка просто раскалывалась, и совсем не только от того, что они с ребятами только что бежали, сломя голову, спасая свои жизни. «Нахрена вообще сюда поперлись?» – буркнул он Григорию. Хоть он никогда бы не признал этого вслух, но из них двоих брат всегда был умнее. «Нас предупреждали, что она опасна», – ответил Григорий. «Но заплатили недостаточно». «Опасно? Да это баба-яга валичьей маленькой девочки», – отозвался Алексей. Он разглядел тех детей, и у одной лицо было в точности как у бабы-яги. Пока она преследовала их до этого коридора, он даже заметил у нее куриные ноги. «Это всего лишь бобгарты», — ответил Григорий. «Бобгарты никому не подчиняются», — возразил Алексей. «Они прячутся по углам. Бобгартов только дети малые боятся. Вот и не будь детем», — посоветовал Григорий. «Давай, будь мужиком». Он протянул Алексею фляжку. Алексей присосался к ней жадно, большими глотками. Жидкость обжигала внутренности, приятный, знакомый огонь, помогающий успокоить нервы и унять страх. Пахана убили, так что приказы раздавал третий в цепочке командования. Неопытный паренек, родственник пахана. В обычных условиях он никогда не оказался бы во главе, и Алексей сомневался, что ему следует быть там сейчас. «Нам заплатили за работу», — сказал пацан. «Что станет с нашей репутацией, если бросим все из-за каких-то пары бобгартов?» Сверкнул зеленый свет, и Алексей уставился на человека, стоявшего у пацана за спиной. Парнишка упал. Все стояли, направив палочки, друг на друга. Некоторые все еще были верны старой семье, однако же, никого из живых ее членов здесь не осталось. Мертвым репутация до лампочки. Все обменялись взглядами и закивали. Каким-то образом они оказались в женском туалете, частично сломанном. Неудачно вышло. «Вы слышали?» Алексей нахмурился. Из-за спины доносилось скрежетый звук, словно там шипели несколько змей. «Стена», — сказал он, — «как будто движется. Стена с раковиной, с деталями, похожими на змей. Змеи словно бы двигались, и все сооружение целиком, кажется, погружалось в пол». Алексей обернулся, чтобы рассмотреть получше. Последним, что он увидел, были алые глаза и огромные клыки. Больше он ничего не помнил, равно как и 14 его компаньонов. «Сохраняйте дисциплину и мы выживем», – пролаял Джейкоб. «Мы лучше остального отребья». Пускай их правительство и отрицало бы этот факт, но они были членами норвежских вооруженных сил. Хотя по международному соглашению Норвегии армии не полагалось, равно как и любой другой волшебной стране. Тем не менее, все были уверены, что у Макуса и русских есть сберегаемые в тайне войска, да и у китайцев определенно они тоже были. Норвегия давно поняла, что глупо полагаться в вопросе охраны границ на международную коалицию недалеких бюрократов. Его люди кивнули. Все 20 были еще живы, хотя некоторые и ранены. Сказывались удача и тренировки в установке щитов. Хотя, будь они в первых рядах, выстрелы в спину достали бы их. Все его люди были готовы подчиняться приказам, не показывая ощущаемого ими страха. «Мы должны убить ведьму», — продолжал Джейкоб. «Уверен, все вы знаете, как она сейчас выглядит. Единственная девочка-подросток в замке», — заметил Оскар. «Не рискуйте», — ответил Джейкоб. «Убивайте, едва увидите. Несомненно, девчонка намного более опасна, чем нас заверял наниматель. Ни один план не переживает первого столкновения», — произнес Оскар. Джейкобу с самого начала не нравился план. Нападение на суверенное государство равносильно началу войны, и пускай даже Норвегия полностью отрицала бы свою причастность, Британия могла напасть в ответ. Единственным вариантом оставалось завершение миссии. Место должно было кишеть аврорами. Раз до сих пор ни один им не встретился, значит, первая часть плана прошла успешно. Девчонка каким-то образом сумела избежать отравления. Пожалуй, если добраться до большого зала, то они смогли бы быстро перерезать всех авроров. План изначально предполагал убийство авроров здесь и затем аппарацию в министерство, чтобы прикончить всех, кто остался там. Джейкобу это казалось глупым. Чтобы убить 200 спящих, хватило бы и двух десятков. Единственным оправданием большему количеству была возможность того, что некоторые авроры выпьют недостаточно и смогут оказать сопротивление. «Он притащил нас, чтобы разобраться с девчонкой», — произнес Джейкоб. «Кто берет с собой 200 человек, чтобы убить одну девочку? И что это за девочка, если для борьбы с ней нужны такие меры?» Хоть, как выяснилось, они оказались не столь безосновательны. Вторая часть плана, скорее всего, провалится. У оставшегося отребья не было дисциплины его людей, и они, скорее всего, уже разбежались на все четыре стороны. Во внутреннем круге Темного Лорда осталось только 12 человек, и 32 людей не хватит для захвата волшебной страны такого размера, как Великобритания. Тем не менее, каждый убитый аврор не сможет принять участие в контратаке на Норвегию. Если убить достаточное их количество, то может, в конечном итоге, Британия вообще воздержится от ответных действий. «Пошли», — сказал Джейкоб. Они тихо спускались по лестнице. На всех были чары хамелеона, и магия заглушала звуки шагов. Если они смогли бы обойти Тейлор и Берт и просто перерезать несколько глоток, то Джейкоб счел бы работу выполненной. Все использовали чары обнаружения людей. Это помогало следить друг за другом, чтобы не наткнуться, и не давало попасться в засаду. Эта лестница, по крайней мере, не двигалась. Какой идиот вообще понастроил движущихся лестниц в школе, полной детей? «Впереди чисто, сэр», — передал его заместитель. «Позади чисто», — ответил Джейкоб. «Пошли». Они прошли еще несколько коридоров, достигли второго этажа, почти добрались до цели, когда идущий впереди закашлялся. Обычно его люди не нарушали так тишину. Чтобы пересилить заглушающее их заклинание, кашель должен быть невероятно громким. Другие тоже сухо кашляли. Сдавленно перханли. Прежде чем успел спросить, что происходит, он ощутил, как что-то ползет по лицу. Прежде чем успел среагировать, кто-то забрался ему в рот, и уши, и нос. Он не мог дышать, думать, не мог наколдовать ни единого заклинания. Все, что он мог, умереть. Их тела пролежат в забвении несколько дней, прежде чем ученики, которым не повезет, учуют их запах, а другие споткнутся о них. К числу погибших приплюсуют еще 20 человек. Здесь мы прячемся. Места мало. Иди, найди себе другое место. Они приближаются. Впустите нас. Вслед за попытками войти, последовали вспышки зеленого света. Выжившие протянули не сильно дольше. После атаки падающих с потолка черных вдов, увеличенных до размеров свиней, не выжил никто. «Убью любого, кто побежит», — заявил Дилмар. «Нам поручена работа, нам нужно убить людей, и плевать на все». Она превратила в ловушку весь гребаный замок. «Мы же обнаружили ее ловушки, не так ли?» — спросил Дилмар. «Если мы не убьем тех, за кем нас отправили, то все пропадет впустую. Иначе Лукас и Оливер, но и Айзек погибли зазря». «Точно», — загомонили в ответ его люди. Дилмару обещали участие в новом проекте, ему обещали новую родину. Вальдемар клялся, что они станут новыми аристократами, как у Маглов давным-давно. «Волшебники от рождения не равны, это всякому понятно. Большинство волшебников просто овцы, едва способные на парочку заклинаний, едва способные себя прокормить. Они довольствуются своими мелкими, никчемными жизнями и никогда не пытаются даже дотянуться и схватить что-то труднодоступное. Маглорожденных это касалось в меньшей степени, хотя Дилмар и считал, что они, только войдя в волшебный мир, обязаны были отдавать его настоящим хозяевам арендную плату и не пытаться никому навязывать свои дурацкие порядки. Куда больше его бесили все остальные, те, кто всю жизнь смотрел на Дилмара и его семью свысока. Они презирали его профессию, не понимая, что это единственно возможное занятие для настоящего мужчины. Каждая богатая семья прокладывала себе путь по телам тех, кто проиграл им в борьбе. Подлинно благородные семьи завоевали свои места кровью, потом и смертями. В Британии Дилмара больше не будут считать отбросом. Он будет королевских кровей, а может и выше. В конце концов, Вальдемар не может жить вечно, и если кто-то поможет ему отправиться на тот свет чуть быстрее, чем положено, то кто знает, к чему все в итоге придет. «Вы можете бежать», — раздался в его ухе хриплый голос, — «но не сможете спрятаться». «Кто это сказал?» — спросил Дилмар. Сам не зная почему, он хлопнул себя по уху. «Я приду и убью вас всех», — произнес голос где-то за его спиной. Он крутнулся и сверкнула вспышка зеленого света. Его люди замерли. «В расцепную», — приказал он. Наколдовал заклинание обнаружения людей, но замок был слишком велик, и поблизости никого не было. «Скоро», — пообещал голос. «Где она?» — пробормотал Дилмар. Ходили слухи, что Эберт не была человеком, что она была каким-то выросшим Богартом, королевой Богартов. Это могло объяснить, почему ее не обнаруживало заклинание выявления людей. «Ревелия!» — закричал Дилмар, направляя палочку. Более общее заклинание должно было выявить все невидимое или сокрытое. Оно не выявило ничего, за исключением нескольких кружащих по комнате мушек. «Британцы те еще грязнули», — решил Дилмар. «В Норвегии они не потерпели бы такой грязи. Вам никогда не найти меня», — произнес голос практически ему в ухо. Звук голоса был странным, нечеловеческим, и Дилмар резко обернулся, но там никого не было. «Это трюк», — произнес он, — «просто заклинание, которого мы не знаем». Остальные таращились на него. Некоторые выглядели устало. «Нужно будет начать тренировки на выносливость, когда с этим будет покончено». Тейлор Эберт появилась в конце коридора, и мгновенно взлетели 14 палочек и 14 зеленых лучей перечеркнули ее фигуру. «Я бессмертна», — заявила девочка. Глумливо улыбнулась. «Я смерть, уничтожавшая миры. Я уничтожу и этот мир, и буду смеяться, когда он сгорит». Дилмар ощутил, что его сердце забилось быстрее. Едва это случилось, как огненная боль вспыхнула на задней части шеи и помчалась прямо к его сердцу и оттуда к руке. Он увидел, как упали несколько его людей. «Страх убивает, знаешь ли», — раздался голос в ухе. «Быстрее сердцебиение, быстрее расходится яд, яд». Он схватился за кармашек на поясе. Безавары помогали не от всех ядов, но лучшего средства у него не было. Все его люди валялись на полу, хватая ртами воздух. Дилмар просунул безавар в рот, но боль не прекратилась. «Не поможет, знаешь ли», — сообщил голос. «На самом деле это результат ошибки в приготовлении зелья. Изначально оно было лечебным, чтобы помочь с дыханием. Но в таком варианте не помогает. Он хватал ртом воздух, пытаясь направить палочку на самого себя. Что-то ужалило его руку, снова и снова, и снова. Руку свело спазмом, и он выронил палочку. Он слышал, как некоторые из его людей бьются в конвульсиях. У некоторых изо рта шла пена. Никто из них не смог себя вылечить. Раздавались только звуки одышки. Звук, издаваемый людьми, чьи легкие изнутри пожирало зелье такой смертельной силы, что использование его, в конечном итоге, было бы объявлено военным преступлением. С каждым вдохом и выдохом Дилмар боролся. Он надеялся, что девчонка покажется, дабы постоять над ними и позлорадствовать. В кармане у него была вторая палочка, и он умел колдовать левой рукой. Дилмар отчаянно надеялся, что Эберт покажется, и он окажется тем, кто смог убить королеву Бобгартов. По крайней мере, так его имя проживет дольше, чем просто имя какого-то мусора из Ставнера 72. Она так и не появилась. Один за другим его люди переставали дышать. Неужели она пыталась напугать его лишь для того, чтобы ускорить сердцебиение, чтобы эффект зелья проявился быстрее? Как она все это организовала? Он не ощущал никаких странных запахов и определенно ничего не пил. В конечном итоге он так и не узнал. Глава 116. Рука. Что происходит? Спросил Гарри, когда я вернулась в большой зал. Пришлось напомнить себе, что и 5 минут не прошло с момента моего ухода, и вернулась я с противоположной стороны. Похоже, они до сих пор не решили, что делать. Ну, хотя бы палочки наготове держали. Сверху все еще раздавались звуки бойни, и это слегка отвлекало. Нелегко было убивать людей, одновременно с этим поддерживая вежливую беседу. Вальдемар и 200 его людей напали на замок, объяснила я. Выходит из ванной старост. Тонкс уставилась на меня. Можно было подумать, что я шучу, вот только вокруг было полно доказательств. Тарелки, разлитые в тех местах, где падали авроры, звуки смерти и гибели сверху, и тот факт, что я редко шутила с кем-либо, обладающим властью. «Полагаю, ты отправила сообщение в министерство?» – спросила я Тонкс. «Из всех нас, только она умела создавать телесного патронуса. Гарри мог создать бестелесного, а Хагрид, по правде говоря, был не лучшим из волшебников». «Дамблдору», – ответила она. «По крайней мере, попыталась». Также сообщила министерству. «Но Дамблдор разбирается с Макуса в Америке, так что он слишком далеко, чтобы вернуться в ближайшее время». «И что сказали в министерстве?» «Грюм и остальные авроры сопровождают настоящих делегатов в безопасное место. Остальные в министерстве заняты организацией обороны самого министерства и госпиталя Святого Мунга. Они опасаются, что это отвлекающий маневр, и Вальдемар собирается напасть в другом месте. Именно так он обычно и действовал. Тем не менее, я сомневалась, что он располагает таким количеством людей, чтобы провернуть нечто подобное. Дамблдор и Магловское сопротивление больше года сокращали количество его бойцов, ну, и от моей руки он немало потерял. Находясь в министерстве, я подслушала доставленный Боунс дополнительный рапорт о безопасности, и оставшееся впечатление было таким. Организация Вальдемарта умирала и распадалась. «Они пришлют сюда кого-нибудь?» – спросила я. «Пришлют», — ответила Тонкс, — «но они выждут, пока в сознание не придет достаточное число авроров, чтобы помощь вышла действительно эффективной. В Мунга не так много лекарства от напитка живой смерти. Определенно на 200 человек не хватит. Пусть обчистит магазины зелий на Косой Аллее», — посоветовала я, — «и в Лютном переулке тоже. Их ищут повсюду, а и зелья-антидоты варят уже сейчас». Я кивнула. Похоже, особой помощи не будет. С Дамблдором на моей стороне все было бы намного легче. «Я хочу, чтобы все вы покинули Хогвартс», — сказала я. «Ни в коем случае не ходите наверх. Я превратила весь замок в ловушку, вы можете погибнуть». Все подняли взоры к потолку. В разных частях замка все еще раздавались крики. На их лицах был написан вопрос, как же я сумела так быстро превратить замок в ловушку, но никто так и не озвучил его. «Хошоп, мы оставили ему замок?» – недоверчиво спросил Хаград. В конце концов он был гриффиндорцем. Следовало бы сообразить, что бегство покажется ему оскорбительным. «Вы и правда хотите сражаться с армией волшебников?» – спросила я. «Это самоубийство. Как только авроры очнутся, ему придется оставить замок. Дамблдор вернется и мы поймаем его в западню внутри Хогвартса». Хагрид нахмурился, но все же кивнул. Он был высокого мнения о бывшем директоре. Не то, чтобы Хагридом было сложно манипулировать. Несмотря на это, человеком он был хорошим. Общение с ним даже освежало, в некотором роде. Но оставить ему замок, Это ж как ножом по сердцу, пробормотал он. О, наслаждаться замком он будет недолго, заверила я. Хорошо, сказал Гарри. Чего же мы тогда стоим? Звуки выстрелов прекратились, но крики сверху все еще отдавались эхом. Все трое снова посмотрели на потолок. Останусь и прикрою, сообщила я. Дам Гарри шанс удрать. Все замерли и уставились на меня. Я не уйду, заявил Гарри. На лице его было написано ослиное упрямство. Я и раньше видела его, направленное на профессоров, но никогда на меня. Я покачала головой. Следовало бы сообразить, что он откажется. Несмотря на то, что он входил в мою армию, Гарри тоже был гриффиндорцем. Зачем было все это обучение, если ты собираешься просто оставить меня не у дел? Спросил он, и голос его становился все выше. Я должен сразиться с ним. Это моя судьба. Судьбы не существует, ответила я. Есть варианты выбора. Иногда выбор не слишком прост, а иногда ты не можешь уклониться от выбора, сделанного другими. Я делаю этот выбор за тебя. Если ты не уйдешь, я оглушу тебя и Хагрид унесет твое тело. Гарри упрямо прищурился. Грядет нечто похуже, чем Волдеморт, добавила я. И я не могу потерять кого-либо из вас. Любой из вас может оказаться разницей между выживанием мира и его уничтожением. Гарри продолжал таращиться на меня. Если я буду занята, защищая тебя, то, возможно, не смогу сбежать, продолжала я. «Собираешься удрать?» – спросила Тонкс. «Да», – соврала я, повернувшись к Гарри, сказала. «Нужно, чтобы ты сделал для меня одну вещь», – произнесла я, поколебалась в нерешительности. «Считаешь ли меня своим другом?» Гарри, не колеблясь, кивнул. «Только на сегодня, могу я поработать на тебя?» «Чего? Сколько людей работает на тебя?» – спросила я. «Никто, один», – ответила я. «Существует пророчество, гласящее, что ни ты, ни Волдеморт не можете умереть иначе, как от руки друг друга». Гарри покачал головой. «Конечно, я рассказала ему о пророчестве. Такие вещи нельзя держать в секрете от друзей. Если я твой главный сотрудник, то кто я тогда?» Гарри помолчал, прежде чем ответить. «Моя сильная правая рука», я ухмыльнулась и он ухмыльнулся в ответ, хотя на лице его все еще было написано сомнение. «Заплати мне», сказала я. «Что?» «Все должно быть по-настоящему», — пояснила я, — «иначе не сработает». Гарри нахмурился, затем стал шарить по карманам. «Немного липкая карточка от шоколадной лягушки подойдет, самое дешевое убийство в истории. Так что, ты хочешь, чтобы я убила его за тебя?» Гарри пристально посмотрел на меня, затем кивнул. «Мне всерьез не по себе от происходящего», — заметила Тонкс. «Ты и правда нанимаешь ее для убийства Волдеморта?» «Да», — спросил в ответ Гарри. Прямо на глазах у Аврора, у меня, она недоверчиво глазела на нас обоих, словно убийство за деньги не являлось обыденностью, как в магловском, так и в волшебном мире. Хотя, может и не являлось, а я была немного чересчур испорчена. Кто знает? Да, ответил Гарри, он и тебя тоже собирается убить. Фиговый из меня Аврор, пробормотала Тонкс. Взяв карточку, я пожала руку Гарри. Несколько моих насекомых с радостью полакомятся шоколадом. Хагрид, обратилась я, мне нужна ваша помощь. Да ну, поставьте столы друг на друга, вот так, указала я, на краю. Не влезут, ответил Хагрид, зал больно узкий. Тогда отломите кусок, который влезет, посоветовала я. Он пристально посмотрел на меня и затем жестом указал, чтобы мы отошли. Мы все благоразумно отступили, и Хагрид разломал стол рядом с собой. По моей указке, сверху он установил стол профессоров, и поверх него еще кусок другого стола. Склеивающее заклинание связало их воедино, и я наколдовала чары нерушимости целиком на всю пирамиду из столов. Затем скрыла ее чарами хамелеона. Гарри догадался первым, и улыбнулся мне. «Убивающее проклятие не пройдет», — заявил он. «Вообще мало что пробьется через такую преграду. Все, что ему надо будет, так это снять чары», — раскритиковала Тонкс. «И затем одна бомбарда превратит всю преграду в шрапнель, и тогда все окажется гораздо опаснее, чем если бы тут ничего не было. Если он снимет чары, то не сможет меня видеть», — ответила я, — «и тогда у него будут проблемы». Они не знали, насколько правдивы мои слова. Я же не питала иллюзий насчет того, насколько мои навыки в магической битве сравнимы с Волдемортом. Словно игрок в баскетбол из средней школы, попытался бы вызвать Майкла Джордана на игру один на один. Я была одаренной любительницей, а Волдеморт занимался всем этим по крайней мере 50 лет, за исключением того времени, что он потерял, после того, как его прибил младенец. преграде не нужно держаться долго», — продолжила я. «Просто продержаться нужное время. А как ты будешь атаковать через нее?» — спросил Хагрид. «Не волнуйтесь на этот счет», — ответила я. «Беспокойтесь насчет того, чтобы доставить Гарри в безопасное место. Накиньте чары хамелеона и направляйтесь в Хагсмит. Не хочу знать, куда вы отправитесь потом». «Почему?» — спросил Гарри. «Потому что она не сможет выдать того, чего не знает», — мрачно объяснила Тонкс. «Почему бы тебе не отправиться с нами?» «В тот момент, когда он осознает, что мы унесли Авроров, Волдеморт поймет, куда именно. Как думаешь, куда он отправится затем?» Тонкс уставилась на меня, и лицо ее побелело. «Выиграю Аврорам время», — сказала я. «Время очнуться, время оказаться на стороже. Ты не должна», — ответила она. «Ты ведь еще ребенок». «Я уже давно не ребенок», — произнесла я. «С тех времен, когда стала ведьмой, даже ты не сможешь встретиться лицом к лицу с Волдемортом», — продолжала Тонкс. «Он лишь немногим уступает Дамблдору. Я не смогу побить его в честной схватке», — согласилась я. Посмотрела на Гарри. «Какое первое правило? Никогда не выходи против сицилийца, когда на кону смерть 73», — спросил он в ответ. Я ухмыльнулась. «Ага, и сегодня я этот сицилиец». Учитывая финал фильма, оставалось надеяться, что это неправда. К счастью, Гарри смотрел его не так часто, как я, и, кажется, не понял иронии. «А еще, не бывает честных схваток», — произнес Гарри. Я кивнула. «Если можешь позволить себе честную схватку, значит, все можно решить разговором». Сражаться следовало тогда, когда не оставалось другого нормального выбора. К несчастью, мне редко предлагали нормальный выбор. Тонкс и Хагрид, кажется, хотели поспорить, но я покачала головой. «Чем дольше вы задерживаетесь, тем больше вероятность, что кто-то из вас во что-то влипнет, после чего почти гарантированно умрет. Следующие 30 минут или около того, я убью любого, кто войдет в замок». Они вытаращились на меня, затем Тонкс кивнула. «Самое лучшее из моих рук», — сказал Гарри. «Удачи». На самом деле, я не ожидала, что все это поможет. Будущее можно было изменить, а слепая вера в пророчество могла привести к смерти. В любом случае, работать с пророчествами в этой вселенной было легче, чем с предсказаниями в моей. И все же, если благодаря этому Гарри решил, что у меня есть шанс, то он уберется отсюда быстрее. Это было необходимо, так как не слишком хорошо тренированные прихлебатели Волдеморта уже закончились. «Наколдуйте чары хамелеона, прежде чем выходить», — посоветовала я. «Вы же не хотите, чтобы враги, проходя мимо открытого окна, подстрелили вас?» Тонкс кивнула. Она набросила чары на Хагрида, хотя на это и потребовалась пара попыток, так как магия, кажется, соскользнула с него в первый раз. «Нужно будет изучить создание с сопротивляемостью магии и способы обзавестись такой же». Прежде, чем они ушли, я проверила местонахождение Волдеморта и его миньонов. Насколько я понимала, все они находились рядом с ним. Никто не ускользнул и не попытался рвануть вперед под невидимостью, чтобы внезапно схватить нас и убить, пока мы не видим. Несмотря на то, что Волдеморт обязан был знать, что случится кровавая бойня, он не выглядел излишне обеспокоенным. В конце концов, это были наемники, а не его люди. Но даже если бы это были его люди, он с самого начала демонстрировал безразличие к их судьбе. Волдеморт, кажется, еще не понял, что уже проиграл. Трудно будет заполучить новых последователей после такого разгрома. Коалиция, которую он предал, послав против меня, скорее всего и сама будет его искать, дабы позаботиться как следует. Им не надо будет даже действовать лично. Объявить за его голову такую награду, которую осилит только правительство, и в конечном итоге Волдеморт падет. Даже если не смогут убить, помеха его планам выйдет серьезная. Если меня убьют, я все подготовила, чтобы мадам Боунс или ее преемник получили объяснение, что такое приказы на убийство. Не то чтобы у Волдеморта осталось много сторонников. Здесь, в замке, осталась только его главная группа. Люциус, Беллатрис и Лестриндж, Барти Крауч-младший, отцы Крэбба и Гейла, и Фенрир Сивый. Видела фотографии Сивого на плакатах «Разыскивается». Шестерых других я не знала. Двое из них, скорее всего, были Крау. Насчет остальных я не была уверена. Как только Гарри и остальные отправились во свояси, я воззвала к соплохвостам, а еще отправила к себе в комнату огромных черных вдов, чтобы принесли мою куртку из драконьей кожи. Она обладала сопротивляемостью заклинаниям, а также я классно в ней смотрелась. Сама куртка была немного длинновата, доходила мне до колен, словно плащ. Я не возражала, так моя защита в бою будет лучше. Подозреваю, Римус и Сириус надеялись, что я подрасту и куртка мне будет больше по фигуре, но это не имело значения. Эх, мне бы еще Федору, штаны и ботинки из драконьей кожи, чтобы образ был законченным. Ну, по крайней мере, куртка черная. Соплохвостом потребовалось больше времени, чем мне хотелось, но все же я еще успел обеспечить каждого из них чарами хамелеона. Вальдемарт был намного осторожнее наемников, что только играло мне на руку. Чем дольше он будет ждать, тем выше шанс, чтобы прибудет подкрепление авроров. Возле каждой кучки тел на своем пути он останавливался и изучал их, наверное, за тем, чтобы получить представление о моих методах. К счастью, мои насекомые смогли спрятать часть тел в боковых комнатах, а одна группа все еще валялась невидимой за пределами пути, которым Вальдемарт, скорее всего, отправится в большой зал. В зале появились огромные черные вдовы, и я направила их плести паутину с максимально доступной скоростью. Они оплели паутиной оставшиеся столы, каждый из которых весил сотни фунтов, так что потребовались почти все пауки, чтобы с помощью паутины затащить столы наверх, к потолку. Они перережут часть паутинок по команде, и столы рухнут вниз. Я скрыла столы и пауков чарами хамелеона. Надеюсь, мои враги окажутся в смятении, когда их со всех сторон атакуют невидимые для них штуки. Вальдемарт, может, и проявит достаточно ума, чтобы сбросить чары хамелеона, но трудно заниматься подобным, когда на тебя нападают. Нужно будет сразить его группу поддержки, прежде чем встречаться с ним лицом к лицу. Проблема заключалась в том, что он не протянул бы столько времени, если бы не умел быстро приспосабливаться. К тому моменту, когда он доберется сюда, у него уже будут контрмеры на каждый продемонстрированный мной трюк. К моему удивлению, направлялся он не в большой зал. Вместо этого, Вальдемарт отправился к выручай комнату. Что ему могло там понадобиться? Я застыла, увидев, как он прошел мимо входа три раза, и дверь открылась в нечто невиданное мной ранее. Миллионы насекомых внутри практически ошеломили меня. Тысячу лет там копились продукты разложения. Столько мусора я не видела за всю свою жизнь. Даже в Брактон-Бей после Левиафана. Когда Вальдемарт вышел, на голове его находился странный обруч, украшенный овальным голубым сапфиром. «Положенное мне от рождения», — произнес он. Вальдемарт широко улыбнулся. «Я думал, вы его прокляли», — тихо сказал Люциус. «Не против самого себя», — рявкнул Вальдемарт. «Он даст мне необходимую мудрость. Для Иберт, для мира», — провозгласил Вальдемарт. «Моглорожденная всего-навсего отвлекающий фактор. Она попытается защитить авроров, мы уничтожим ее. Это неизбежно». Он взмахнул рукой, и дверь за его спиной закрылась. «Давайте покончим с этим», — сказал он. «Слишком самоуверен. Он не знал, что я уже начала войну против него. Даже сейчас насекомые кусали их всех. У человеческого тела были области, обладающие высокой чувствительностью, вроде губ и кистей рук, но вот все остальное тело обладало намного меньшей чувствительностью. Все они носили мантии, легкодоступные для насекомых, открытые снизу, где враги ничего не заметят. К несчастью, ни одно насекомое не могло доставить такую большую порцию яда или проклятия, и я не дерзнула использовать слишком большое количество, иначе их обязательно бы заметили. Использование антинасекомьего заклинания против меня обернулось бы катастрофой. Тем не менее, яд в их телах замедлит реакцию. Они, скорее всего, ничего не заметят. Я буду казаться быстрее, а им будет труднее уклоняться. Наихудшие я приберегла для финального противостояния. Я готовилась к этому дольше, чем искала бойню. Все это составляло мою жизнь дольше, чем мне хотелось бы. Ага, пробормотала я себе под нос. Давайте покончим со всем этим. Глава 117. Изобретательность. Если судить по маниакальному блеску в глазах, размышлял Люциус, то диадема состоянию темного лорда ничем не помогла. Темный лорд продолжал бормотать под нос, словно слышал голоса, доступные только ему. Мысли о том, что он отдал в руки безумца свою веру и будущее семьи, выбивали из колеи. Когда темный лорд снова и снова посылал людей, добиваясь смерти моглорожденной девчонки, у Люциуса зародились сомнения. Ну раз, ну два, но когда она убила шестерых пожирателей, Вальдемарту следовало бы лично заняться проблемой. Вместо этого, он продолжил высасывать досуха ресурсы организации. Потеря нескольких приспешников ничего не значила, но потеря такого количества ударила по боевому духу. Вербовка изрядно осложнилась. Последней соломинкой стало принуждение Драка к смертельному риску. Если бы у Эберт имелись хоть какие-то шансы на победу, Люциус перешел бы на ее сторону. В нынешней же ситуации он оказался в ловушке. Он видел, как сражается темный лорд, и это был не человек, а монстр. Никто не устоял бы против него, кроме Дамблдора, который тоже был монстром. Хуже того, на стороне Волдеморта была Беллатриса, монстр совершенно иного типа. Она, больше чем кто-либо другой, больше чем сам темный лорд, наслаждалась причинением боли. Их осталось только 12, и создавалось ощущение, что остальные 11 словно цепь вокруг шеи Люциуса. «Высматривайте грязные магловские ловушки», — сказал темный лорд. «Эта девчонка умна. Что надо искать?» — спросил Крэб. «Веревки, проволоку, нажимные крышки», — ответил Волдеморт. «Вы что, фильмов никогда не смотрели?» «Фильмов, магловское развлечение. Вероятно, из них она почерпнула часть своих идей». Люциусу стало интересно, не проверка ли это. «Признание, что ты смотрел магловские фильмы, было равносильно словам, что ты не до конца разделяешь взгляды чистокровных». Все принялись озадаченно переглядываться, и Люциусу стало интересно, насколько они искренни. Конечно, сам он никогда не смотрел магловских фильмов, но считал, что Крэб или Гойл вполне могли. Значит, слухи о том, что темный лорд-полукровка, могли быть правдой. Люциуса это не беспокоило. Малфой достаточно знали о кровосмешении, чтобы понимать важность новой крови. Маглорожденные обеспечивали новую кровь и заключали браки между собой или с полукровками. Несколько поколений спустя они становились чистокровными, и тогда Малфой с радостью заключали браки с ними, пускай происхождение их и было неблагородным. Было важно, чтобы семье воздавалось должное, чего маглорожденные, кажется, не понимали. У многих из них, кажется, вообще не было семейных чувств. Из-за этого Люциусу было любопытно, что же такое происходит в магловском мире, что люди больше не уделяют внимания родителям, дедушкам и бабушкам, своему роду. Так было не всегда. Крэб и Гойл шли первыми. Темный лорд, несомненно, считал, что ими можно пожертвовать прежде всех. Люциусу было приятно, что он позади, рядом с темным лордом, пускай как минимум одна из ловушек террора сработала со спины. Сейчас они двигались быстрым шагом, и за исключением нескольких кровавых следов, больше не видели никаких тел. От этого Люциусу было не по себе. 200 человек было отправлено убить террор. Должны быть звуки битвы, или, если они закончили работу, то прислали бы кого-нибудь с сообщением, что все сделано. Вместо этого их окружала лишь неизменная давящая тишина. Даже картины, кажется, сбежали, хотя Люциус мог бы поклясться, что ощущает направленные на него отовсюду взгляды. Если девчонка смогла в одиночку убить 200 человек, пожалуй, он недооценил ее. Больше ловушек не нашлось, и не прошло и 5 минут, как они оказались перед дверьми в большой зал. Темный лорд повел рукой, и двери со стуком распахнулись. К удивлению Люциуса, раненых авроров внутри не оказалось. Все столы исчезли, в зале была только Тейла Риберт, сидящая на чем-то вроде трона. Трон наверняка был трансфигурирован, иначе пришлось бы поверить, что у нее нашлось время убить 200 человек, собрать их черепа и затем сделать из них трон, и все это за то время, что Волдеморт и Пожиратели Смерти спускались по лестницам. Все равно, пускай и трансфигурированная, работа впечатляла. Она означала, что Тейлор потратила время, разбираясь, как сделать трон из черепов. Люциус покосился на темного лорда. «Даже у Волдеморта не было трона из черепов. Ожидала вас раньше», — сказала Тейлор. «Она что, подпиливала ногти? Пропади мои люди во второй или третий раз, я бы, определенно, лично занялась бы проблемой. Но, похоже, некоторые менее дальновидны». Темный лорд пристально смотрел на нее. «Я был занят», — бросил он. В голосе его слышалось изумление. Он не вошел в зал. Вместо этого, Волдеморт изучал девчонку. Скорее всего, он впервые видел ее лично, и, с учетом размеров большого зала, Тейлор казалась еще меньше. Люциусу она всегда казалась колоссальной яркой личностью, и харизма давала неверное представление о ее возрасте, но на таком расстоянии все это было незаметно. Хотя маленькой девочкой на троне она все равно выглядела. «Научись заботиться о своих подчиненных», — сказала Тейлор. «Это же в любом пособии, как стать темным лордом для чайников, написано. Заботься о своих миньонах, иначе ни один человек за тобой не пойдет. Ну, может, разве что девчонки бегать будут 74. Захлопни свою мерзкую пасть», — грязнокровка», — выплюнула Беллатриса. «Ты не заслуживаешь чести находиться с темным лордом даже в одной комнате. Кто-нибудь из вас думал о переходе на другую сторону?» — спросила Тейлор. «У меня великолепная зубная страховка, и, хотя кровь моя нечиста, но я по крайней мере достаточно человек, чтобы все части тела были на месте». Она постучала себя по носу. Беллатриса закричала и рванула вперед, нанося удар зеленым светом. Эберт небрежно взмахнула рукой, и свет полностью остановился перед ней. Все застыли. От убивающего проклятия не было защиты. Просто невозможно. Придумать защитное заклинание было не по силам даже Дамблдору. Но девочке 13 лет от роду. Эберт ухмыльнулась. Беллатриса прыгнула вперед, наколдовывая одно заклинание за другим, но все они отскакивали от невидимого щита перед Тейлор. Эберт со скучающим видом молча взмахнула палочкой. Беллатриса рухнула на пол, словно марионетка, которой обрезали ниточки, и в тот же миг раздался громовой удар. Такого заклинания Люциус не знал. Судя по доносящимся звукам, Беллатриса задыхалась и умирала. Звук ее судорожного, хрипящего дыхания, казалось, длился и длился. Темный лорд стоял неподвижно, в полной готовности, но даже не шевельнулся, чтобы спасти боготворившую его женщину. Он просто стоял и наблюдал, как она умирала. Почему он не пытался спасти ее? Почему никто из них не попытался? Они испугались того, что Тейлор выглядела неуязвимой для убивающего проклятия. «Я могу убить всех вас», — небрежно заметила Тейлор. «В конце концов, я на самом деле не маленькая девочка. Солгала насчет того, что я человек, ну, разве что самую чуточку». Она улыбнулась, и даже с такого расстояния это выглядело странно и страшно. Вольдеморт зарычал и послал всех вперед. Люциус поднял палочку и бросился в атаку, выпуская убивающие проклятия, но так, чтобы не задеть Эберт. Также он остался неподалеку от темного лорда. Пожиратели смерти рванули вперед, и зеленый свет обрушился на Тейлор. Затем они вдруг начали падать на пол, или внезапно отлетать в сторону, крича и врезаясь в стены. «Я выше вас», — сказала Эберт. «Ты все еще заставляешь других делать за тебя грязную работу, все еще отправляешь их на смерть, избегая риска. Твое имя означает бегство от смерти». Она бросила свою пилочку на пол и поднялась. «Я смерть». С этими словами она встала, и внезапно пойманные в ловушку пожиратели смерти начали кричать, а на их телах появились чудовищные раны. Оторванные конечности летали по воздуху, и оставшиеся пожиратели смерти пытались сражаться с чем-то невидимым. «Фините инкантатим», — закричал Вольдеморт. Из его палочки вырвался ослепляющий свет, и внезапно вуаль, скрывавшая все, спала. Гигантские пауки, размером с маленьких собак, продолжали уменьшаться, и стали видны очертания столов, сброшенных на приспешников Вольдеморта. 4 пожирателя погибли, но все еще оставались Люциус и 7 остальных, пускай и раненые. Темный лорд взорвал стол, использованный в качестве баррикады, и объясняющий, как Эберт смогла одолеть убивающие проклятия. Стол взорвался, но Тейлор нигде не было. Затем с потолка начали валиться соплохвосты. Люциус читал отчеты и знал, что в районе брюха они уязвимее для магии. Остальным так не повезло. Кроу разорвали практически немедленно. Крэп и Гойл умерли так же быстро. А вот темный лорд был в своей стихии. Двигался, словно молния, крутился и танцевал. Зеленый свет вспыхивал раз за разом и всегда бил без промаха. Он был воплощением смерти, и вскоре монстры начали сосредотачиваться на нем, пытаясь ранить его, завалить телами. Безнадежно. Они отскакивали от его щитов, и Вольдеморт танцевал между ними, словно между каплями дождя. Вот для чего он был создан. Убивать и танцевать со смертью. Люциус изо всех сил держал щиты и блокировал дверь. Последнее, что ему требовалось, чтобы один из соплохвостов проскочил мимо и зашел ему в спину. Люциусу потребовалось мгновение на осознание того, что некоторые из пожирателей, пойманные в ловушке под столами, задыхаются и умирают. Он попытался левитировать столы прочь, но соплохвосты прыгнули на них сверху, а у левитационного заклинания имелся предел поднимаемого веса. К тому времени, как темный лорд закончил, погибло 80 соплохвостов, и тела их лежали вокруг него. «И это значит, что тебе конец», — сказала Эберт. Люциус не мог определить, откуда исходит ее голос. «Кто последует за тобой после такого?» — спросила она. «Им и правда следовало бы принять мое предложение». Со всех сторон хлынуло море насекомых, устремляясь к Вольдеморту. Темный лорд презрительно махнул рукой и внезапно оказался окружен областью, свободной от насекомых. Они наваливались кучей, одно на другое, Фут, два, три толщиной, но Волдемарт игнорировал их. Взмах палочки и его мгновенно окружила стена пламени. Воздух заполнили звуки горящих насекомых, хлопки взрывающихся панцирей. «Ты дитё», — сказал Волдемарт. В голосе его слышался скепсис. «Я считал тебя трюком старого дурня Дамблдора, чтобы заманить меня и поймать в ловушку, но ты и близко там не стояла. Насекомые были повсюду, и Люциус не видел, что происходит внутри зала. Тем не менее, пределов зала они не покидали, и Люциусу стало интересно, почему Эберт решила пощадить его. Зеленый свет ударил из того места в зале, где, казалось, никого не было. Волдемарт просто шагнул в бок, развернулся, нанося ответный удар. Эберт была быстрой, но она просто не дотягивала до кого-то уровня Волдемарта. Тейлор отлетела назад, парализованная. Люциус вытаращился, не веря своим глазам. После всего произошедшего он не убил девчонку сразу. Волдемарт подошел к Эберт и связал с ног до головы. Затем вывел ее из паралича. Бросив взгляд назад, Волдемарт заговорил. Ударить в спину, спрятаться, никогда не сражаться лицом к лицу. Грязные магловские приемы. Тебе бы следовало научиться сражаться, как подобает волшебнику, и, возможно, у тебя был бы шанс. Люциус подумал, что это немного нечестно. Она продержалась дольше, чем некоторые обученные Авроры, против человека, который практиковал магию на 50 лет дольше, чем она жила на этом свете. Если дать ей еще 4 года, то исход схватки мог бы выйти более равным. «Круция», — сказал Волдемарт. Тело ее скрутило спазмом, но Тейлор не произнесла ни слова. «Ты обошлась мне слишком дорого, чтобы просто убить тебя», — сообщил Волдемарт. «О твоей участи станут слагать легенды. Больше никто не посмеет бросить мне вызов». «Видала и пострашнее», — сказала Тейлор, лежавшая на полу. «Что?» — вырвалось у Волдемарта. «Думаю, ты не так уж и изобретателен», — ответила Тейлор. «Я справлялась с парнями куда ужаснее тебя. Круция, Круция, Круция», — закричал Волдемарт. Ее тело содрогалось, снова и снова, но Тейлор не издала ни звука. Может, и зарычала разок, но Люциус не взялся бы утверждать наверняка. Наконец, он направил палочку на нее и заговорил. «Авада, я знаю секрет пророчества», — спокойно заметила Эберт. «Что, все мертвы?» — подсказал Люциус. «И вскоре прибудут Авроры». Девчонка неприкрыто тянула время. Почему Волдемарт этого не видел? В любом случае он придавал слишком большое значение пророчеству. Волдемарт бросил на Люциуса взгляд через плечо. Выражение лица его было холодным, без следов раскаяния или сожаления. «Найду еще последователей», — заявил он. «Ты найдешь мне еще. Можно начать с твоего сына и сыновей других, кто остался мне верен. Скажем им, что их отцов убило министерство, и они будут намного вернее родителей». Люциус ощутил, как по его спине бежит холодок ужаса. Не такой судьбы он желал своему сыну. Белла обожала темного лорда. Остальные служили скорее из страха, чем из верности, но отчасти из-за того, что темный лорд и сам никогда им никакой верности не демонстрировал. Люциус осознал, что и он сам был тем, кем можно пожертвовать. Волдемарт все еще смотрел на Эберт, но обращался он к Люциусу. «Пересматриваешь мысленно наше соглашение?» Люциус застыл, осознав, что вскинул палочку. «Нет», — ответил он. В голосе его звучало поражение, да так оно и было. Волдемарт привел семью Малфоев к краху. Как только у него будут другие, драка убьют, и его смерть ничего не будет значить для темного лорда. И все же Люциусу не хватало храбрости, чтобы напасть. Если атаковать, то Волдемарт убьет его и скажет драка, что это сделала Эберт. Он все равно заполучит последнего Малфоя, и все старания Люциуса пойдут прахом. Так, по крайней мере, он мог попытаться защитить драка, сделать то немногое, что было в его силах. В конечном итоге Авроры схватят их. Даже с учетом секретной базы, все это было лишь вопросом времени. Эберт была права. «И в чем же секрет пророчества?» — спросил, наклоняясь, Волдемарт. «Он победит тебя при помощи силы, которой ты не знаешь. Знаешь, что это за сила?» «Что?» «Я», — ответила Тейлор. Внезапно все ее лицо оказалось покрыто насекомыми. Они накрыли ее тело, и мгновение спустя пустая мантия упала на пол. «Убей меня, и я стану сильнее», — произнес голос. Люциус не слышал, откуда исходит голос. Звучало все так, словно он исходил отовсюду и из ниоткуда. «Я рука Гарри», — заявила Тейлор. «Кулак, что уничтожит тебя и исполнит пророчество». Насекомые вернулись несмотря ни на что, в еще больших количествах. Тейлор и Берт выступили из теней. Они были повсюду вокруг Волдемарта. Все они были искажены, с насекомыми частями тела. У некоторых были паучьи ноги, у других мандибулы и фасеточные глаза. Ни одна из Тейлор не была нормальной. Неужели темный лорд втайне боялся девчонки? Бобгарты не показались бы, не будь тут страха. Бобгарты? Недоверчиво вопросил темный лорд. Ты думаешь, тебя спасут Бобгарты? У меня нет страха. Я превыше страха. Эйберт приближались к нему. Люциус стоял, не шевелясь. Он знал, что должен помочь Волдеморту, но часть его надеялась, что тот проиграет. «Мы твоя смерть», — завели речитатив девушки. «Неотвратимая, неизбежная». Все они теперь были покрыты массой насекомых, платьем, закрывавшим их все более и более толстым слоем, пока не стало трудно различить, что там, под мантией из насекомых, вообще находился человек. Бобгарты были неуязвимы для убивающего проклятия. Они никогда не были живыми. Люциус знал об этом, так же, как и Волдеморт. «Ридикулус!» — закричал Волдеморт, но Эйберт продолжали приближаться. Ничего не изменилось. Это были не бобгарты. Одна из них прыгнула вперед, и когда Волдеморт, танцуя, сдвинулся в бок, другая ударила его в спину огромным шипастым хвостом, вознесшимся над ее головой. Темный лорд пошатнулся. Из палочки его вырвался зеленый свет, и насекомые, покрывавшие Тейлор Эйберт, с которой он сражался, посыпались замертво на пол. Сама Тейлор прыгнула вперед, ударив Волдеморта ножом в бедро. Кровь оросила камни пола. Волдеморт метнулся вперед, и одна из девушек взорвалась. Бомбарда, бомбарда, бомбарда. Одна за другой девушки взрывались, пятная щиты Волдеморта. Слишком поздно, зазвучал повсюду голос Эйберт, исходивший словно из ниоткуда. Ты уже мертв, хоть и не знаешь об этом. Волдеморт покачивался. Потеря крови и яд, несомненно, измотали его. Ты еще не победила, заявил он. Ты совершил ошибку, отозвалась Эйберт. Послал хозяина Винки на смерть. Винки. Хозяин Барти любил темного лорда, раздался голос сбоку от Волдеморта. А темный лорд даже не попытался спасти его. Волдеморт посмотрел вниз, увидев маленькое, жалкое существо с маховиком времени в руке. Теперь никто тебя не спасет, сказала Винки. Она указала на маховик, и мгновение спустя тот взорвался у нее в руках. Волдеморт, с выражением ужаса на лице, попробовал отпрыгнуть прочь. Волдеморт, с выражением ужаса на лице, попробовал отпрыгнуть прочь. Волдеморт, с выражением ужаса на лице, попробовал отпрыгнуть прочь. Волдеморт, с выражением ужаса на лице, попробовал отпрыгнуть прочь. Волдеморт, с выражением ужаса на лице, попробовал отпрыгнуть прочь. Люциус с нарастающим ужасом уставился на эту сцену. Домовая эльфа тоже была заперта там, раз за разом уничтожая маховик. «Тебе предстоит сделать выбор, Люциус», — произнес голос в ухе. «А значит, нам нужно немного поговорить, прежде чем прибудут авроры». Люциус медленно положил палочку на пол и отступил на шаг назад. Темная леди Эйберт вышла из-за угла и указала своей палочкой на его. Палочка Люциуса прыгнула ей в руку. «Что ты сделала?» — спросил Люциус. «Я предупреждала, что изобретательнее его», — ответила Тейлор. Она бросила взгляд на немую сцену за спиной. «Подозреваю, что школе все это не слишком понравится. Они, пожалуй, захотят воздвигнуть вокруг колонну или что-то в таком. А вот я бы оставила все как есть, на какое-то время, в качестве наглядного примера. Я буду работать на вас», — произнес Люциус. «Я так и думала. Полагаю, нам придется сообщить министерству, что, будучи одним из членов Совета попечителей, вы сочли своей обязанностью защитить школу от нападения ужасных пожирателей смерти, и они поверят ей. Так он сможет избежать Азкабана, увеличит свою ценность в ее глазах и сожжет все оставшиеся мосты с бывшими союзниками. Мне нужно, чтобы вы помогли мне захватить мир», сообщила Тейлор, «с минимальным количеством потерь. Мне не интересны все эти затяжные дела, которые приведут ко всеобщему истощению. Нужно, чтобы за 20 лет волшебный мир объединился, дабы сражаться с тем, что скорее всего уничтожит наш мир». Люциус уставился на нее. «Начинаем сегодня, можем и завтра», — ответила Тейлор. «Собираюсь отпраздновать. Эта пара лет выдалась непростой». Глава 118. «Спокойствие. Прошу прощения», — промямлила Тонкс. «Я не знала, что делать». Грюм хмурился. Когда они приблизились ко входу в замок, там стояла зловещая тишина. Делегатов доставили в безопасные места, но прошел почти час, прежде чем излечили достаточное количество авроров, чтобы рискнуть напасть на замок. Даже сейчас их было всего 80. Враги превосходили их в численности более чем 2 к 1, может меньше, с учетом того ущерба, который сумела нанести Тейлор прежде, чем ее убил Вальдемарт. Ты больше ничего и не смогла бы. Эберт знала, что делала. Доставить Гарри в безопасное место и сообщить информацию – вот самое важное дело. За ее спиной развертывались авроры. Обсуждалось использование метелой вход через окна верхних этажей, но Тонкс сообщила, что Эберт напичкала замок ловушками. Последнее, что им требовалось – потерять людей из-за проблем с дружественным огнем. «Палочки наголо», – скомандовал Грюм. «Излишний приказ». Конечно же, но он чувствовал, что должен что-то сказать. Никто не стал скрывать себя чарами хамелеона. Одной из проблем с ними, при работе в группе были несчастные случаи из-за огня по своим. Даже если кто-то и не целился случайно не в того, он легко мог промахнуться и попасть по другому человеку, которого не видел. Сам по себе Грюм справился бы на отлично. Его глаз видел всю эту чепуху насквозь. Но большая битва, где обе стороны находились под чарами хамелеона, превратилась бы в ночной кошмар. Грюм махнул рукой, и входная дверь распахнулась со стуком. «Я никого не обнаружил, сэр», — сказал Аврор сбоку от него. Голос Аврора звучал обеспокоенно. «Если здесь не было пожирателей смерти, то куда они делись? Напали на министерство, на госпиталь Святого Мунга, где находилась половина Авроров. Два человека в большом зале», — продолжил Аврор. «И нечто странное, вспыхивающее и гаснущее. Будьте начеку», — сказал Грюм. Они подошли к полуоткрытой двери в большой зал. Изнутри доносились голоса. «Можете войти». Голос звучал как Эберт. «Должно быть уловка». Грюм сфокусировал глаз. Деревянные двери большого зала были особенно толстыми, но он мог видеть сквозь них. Он пристально рассмотрел сцену в зале, прежде чем наконец жестом показал остальным, чтобы открыли. «Это, не такого я ожидала», сказала стоящая рядом Тонкс, присвистнув. «Как ей это удалось?» Тейлор стояла в противоположной части зала, беседуя с Люциусом Малфоем. «Пленник», — уговорила домового эльфа пожертвовать собой, — произнес Грюм. Посмотрел пристально. «Это случайно не домовой эльф Краучи? Что произошло?» — спросила Тонкс. «Находящийся здесь мистер Малфой героически защищал школу от пожирателей смерти», — объяснила Эберт. «А я ему помогала». «Чего?» — безжизненно переспросил Грюм. «Неужели Малфой каким-то образом заимперил ее?» «С радостью пройду проверку, властелин Скрытник», — ответила Тейлор, — «и буду счастлива снова поработать с мистером Малфоем». «Ой-ой», — Малфой решил соскочить. Грюм стиснул зубы. «Разве Тейлор не знала, что Малфой активно участвовал в тех же зверствах, что и остальные пожиратели? Или она собиралась прощать остальных, пока те были готовы работать на нее? Где эльф достал маховик времени?» — спросил он. «Полагаю, он был украден в ходе рейда Вальдемарта на министерство», без запинки ответил Малфой, «и был отдан ей ее хозяином, Краучем, его сыном», пояснил Малфой, «заменившим отца. Я нашел тому доказательства, почему и прибыл сюда, чтобы устроить с ним мощную ставку. Представьте мое удивление, когда обнаружилось, что на замок напали». «Хорошо», сказал Грюм, «стало быть, домовой эльф сотворил это с Вальдемартом. Обычно они не настолько изобретательны. Я, может быть, подсказала ей пару идей», скромно заметила Эберт. «В конце концов, то, что ты бессмертен, означает лишь, что твоим врагам придется быть чуть-чуть изобретательнее, правда? Ты уговорила домового эльфа на совершение самоубийства», сказал Грюм. «Именно она отравила Авроров», объяснила Эберт. «Домовые эльфы сочли бы ее предательницей высшей пробы, а Азкабан не смог бы ее удержать. Министерство вынуждено было бы приговорить ее к поцелую. Разве нынешний исход не лучше?» Грюм бросил взгляд себе за спину и содрогнулся. «Что случилось с остальными телами?» — спросил он. Он видел большую ловушку в углу, под которой покоилось несколько тел. В остальном большой зал был подозрительно чист. Ни столов, ни чего-либо еще. «А, оставила их лежать на своих местах», — отмахнулась Тейлор. «Хотя, все ловушки убраны, так что наверху безопасно. Останься с ними», — скомандовал Грюм Тонкс. Она, кажется, нравилась Эберт, так что шансы нападения на нее были меньше, чем на незнакомых Тейлор Авроров. Обыскать замок. Следующий час обернулся кошмаром. Они нашли 180 тел, а то количество способов, которыми они умерли, демонстрировало немалую изобретательность. «Похоже, на этих она применила огнеструйное оружие маглов», — заметил Вилкинс. «Гильзы остались?» — спросил Грюм. «Нет», — ответил Вилкинс. «Наверное, она все тут почистила, когда убирала ловушки. Тейлор, скорее всего, убрала пули из раны и сделала все возможное, чтобы замаскировать причину смерти. Удивляло то, что она не их вообще по косточкам не разобрала. Может, хотела, чтобы их смогли опознать по лицам. «Сэр», — обратился другой Аврор, — «вам нужно это увидеть». Грюм проковылял к одному из тел. Все они были до смерти растерзаны каким-то животным. На лицах застыло выражение ужаса. «Это же?» — спросил Грюм. «Ага, некоторых я тоже узнал. Норвежские авроры. Есть хоть какие-то шансы, что они находились в плену и оказались случайно убиты?» «У них не было причин находиться в Британии», — ответил Вилкинс, не говоря уже о Хогвартсе. «Пожалуй, если бы они не были захватчиками, то Эйберт не стала бы их убивать». «Самозащита, не убийство», — возразил Вилкинс. «У нее было время, чтобы установить ловушки по всему замку, не навредив ни единому аврору. А мы точно проверили весь замок не далее, чем за 2 часа до нападения. Все это явно было продумано заранее. Она защищала страну», — сказал Вилкинс. «По крайней мере так, скорее всего, напишут в газетах. Она могла бы покинуть Хогвартс», — произнес Грюм. «Вместо всего этого, полагаю, увидела представившуюся возможность», — ответил Вилкинс. «Все враги собрались в одном месте, самое время от них избавиться. И от кого она избавится следующим?» — спросил Грюм. «Готов поспорить, Малфой не даст этому случиться», — заявил Вилкинс. «Чего? В этом же весь смысл держать его под рукой, верно? Политика — просто способ получить желаемое без необходимости убивать людей».